Ожидание оказалось многочасовым. Переглядываться с близкими, натужно улыбаться и отводить взгляд — дело мучительное. В какой-то момент мы с Толиком отлучились в пивную, взяли макароны по-флотски и по кружке пива, разговаривали о том о сём, не спеша. Еще и половины не съели, когда подошла Нищенко. «Хлопцы, а це шо?» «Макароны?» «Макароны. А можно я доим?» Мы отдали ей макароны. Она попробовала, поморщилась, уставилась на наши кружки. «Хлопцы, а це шо? Пиво?» Как будто это могло быть что-то другое. «Пиво. А можно я допью?» Мы отдали ей пиво. И злые на попрошайку и самих себя вышли. Товарный эшелон уже стоял на путях. Паровоз тяжело пыхтел, а нас все еще не отправляли. Потом построили в длинные шеренги. Вдоль шеренг бегал с мегафоном рыбоглазый, суетился и выкрикивал что-то злобное. Появились упитанные сержанты, покупатели. Считалось, что они отбирают солдат в свои части. На самом деле никто никого не отбирал. Нас пересчитали и загнали в вагоны по известной уже упоминавшейся мною норме — 8 лошадей или 40 человек. После этого поезд еще долго не трогался, а родственники стояли внизу, улыбались, утирали слезы, махали руками. Наконец поехали. Куда? Старшины помалкивали. Но ясно, что в сторону Крыма. Кто-то сострил. На курорт, пацаны, едем. Загорать под пальмами будем. Среди новобранцев было много шпаны. Ехали с открытыми дверями. На одном из переездов кто-то кинул в стрелочника арбуз и сбил с ног. Меткость метателя одобрили дружным хохотом. Курс молодого бойца. Ехали всю ночь. До курортов не доехали, остановились в Джанкое. Вокруг ни море, ни пальмы, а степь. Ковыль, солончаки. Нас выгрузили из вагонов, разбили на роты, по 100 человек в каждый, построили в колонны и повели через весь город. Колонны заключенных и военнопленных я видел много раз. Они смотрелись лучше. Военный городок был километрах в 2 за городом. На аэродроме американские аэрокобры и наши яки, выглядевшие на фоне кобр бедными родственниками. Но самолеты мы будем видеть в Джанкое только издалека. Здесь мы будем изучать не теорию полета, не аэродинамику и не конструкции самолетов, а уставы, биографию товарища Сталина и устройство винтовки Мосина образца 1891-30 года. А еще нас научат строиться в 2 шеренги или в колонну по 4, стоять смирно, ходить строевым шагом, ползать по-пластунски, наматывать портянки, заправлять постель, сворачивать шинели в скатку, приветствовать командиров и в общении с ними ограничиваться уставным словарем, состоящим из кратких фраз «так точно», «слушаюсь», «никак нет», «не могу знать» и «виноват, исправлюсь». Я еще до армии слышал про какие-то аракчеевские казармы. Теперь узнал, что это такое. Толстостенные дома, внутри неразгороженные. Один дом — одна комната, если можно назвать комнатой помещение на 250 человек, заставленное рядами 3-ярусных коек с узкими проходами между ними. Утром опять повели через весь город в привокзальную баню. Там нашу одежду отобрали и выдали форму, которую мне предстояло носить, не снимая 4 года и 2 месяца. Штаны, гимнастерки, пилотки, брезентовые ремни с латунными бляхами, подворотнички, оседол для чистки блях и пуговиц, сапоги, белье, тавот для смазки сапог. Штаны, гимнастерки и пилотки новые, сапоги БУ, белье рвань, рубахи без пуговиц, кальсоны без завязок, портянки с дырами. Много лет спустя в Союзе писателей строгие товарищи по перу, разбирая мое персональное дело, допытывались, неужели в советской армии я видел что-то подобное описанному в Чонкине? Один из критиков, бывший полковник Брагин, по его словам, 40 лет отдавший нашей родной, любимой, замечательной армии, налился кровью и бился в конвульсиях, когда я ответил, что видел кое-что похлеще. реальная армейская жизнь, какой я ее видел, была мало похожа на ту, которой ее изображали Брагин и его соратники, служившие хоть и много лет, но в штабах обслугой при больших начальниках. Они вряд ли знали, что такое реальная солдатская жизнь. Одно время я был в приятельских отношениях с известным астрофизиком, академиком Иосифом Шкловским. Он, прослуживший какое-то время солдатом в конце 30-х, начале 40-х годов, находил, что довоенная армия у меня описана очень точно, и интересовался, как это мне удалось. Я ответил, что читал Куприна, описавшего дореволюционную армию. Она мало отличалась от той, в которой я служил. Значит, и в промежутке она должна была быть примерно такой же, но со всеми особенностями советского времени. 2 месяца до присяги считались не настоящей службой, а курсом молодого бойца. Пока не пройден курс и не принята присяга, солдату нельзя доверять оружие, нельзя посылать его в караул и на боевое задание. Но с самого начала ему следует усвоить, что он, согласно уставу, должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Нас наставляли в основном сержанты и старшины самого невезучего 1927 года рождения, чья служба в авиации растянулась на 7 лет. В 44-м их взяли на фронт, а в 47-м объявили, что поскольку только теперь они достигли настоящего призывного возраста, а кроме них призывать некого, им придется прослужить еще один полный срок. В 1951-м им было по 24 года, но они казались нам едва ли не пожилыми. Эти туповатые деревенские мужики на гражданке были бы вынуждены заниматься грубым физическим трудом, а здесь стали начальниками. Поэтому, когда кончалась их 7-летняя служба, они стремились остаться на сверхсрочной. Главные трудности армейской жизни были у них позади. Они много ели, мало двигались и, получив возможность командовать большим количеством людей, охотно удовлетворяли свои властолюбивые амбиции. В армии власть даже самого маленького начальника над рядовым солдатом почти безгранична. Маленький начальник может сделать для подчиненного упомянутые в уставе тяготы и лишения невыносимыми. По уставу приказ начальника — закон для подчиненного. Приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Мы спрашивали у замполита, какой приказ? Замполит отвечал: любой. А если, спросил кто-то, командир прикажет поцеловать его взад, значит, сначала вы должны поцеловать его взад, а потом подать жалобу вышестоящему командиру. А можно жаловаться на неправильное наказание? Можно, но только на причину, а не на строгость. Строгость наказания вообще обжалованию не подлежит. Старшина, помком взвода, взводный, могут вымещать свои амбиции, капризы, комплексы и дурное настроение на подчиненных, посылая их в наряды, заставляя чистить уборную, собирать окурки, топать на месте, вставать, ложиться, ползать, бегать. Полуграмотным младшим командирам доставляет особое удовольствие поиздеваться над более образованными солдатами, вроде того старшины, который, попавшим в его подчинение студентам, дал команду «На месте, шагом, марш!» и, ходя вдоль строя, приговаривал: «Це вам не математика, це вам не алгебра. Тут треба мозгами шевелить. Эй, кто там 2 ноги поднимая?» Старшина Дерябко обучал нас основам военного дела с таким лицом, будто сам удивлялся, какой он умный. «Солдат должен, как великий ученый всех наук Ломоносов, знать и уметь усе от сих и до тых. Он должен уметь ходить, бегать, прыгать, ползать, преодолевать препятствия, чистить пуговицы, зубы и сапоги, подшивать подворотнички, наматывать портянки, заправлять постели, стрелять, разбирать, собирать и чистить оружие, ориентироваться на местности. Что нужно, чтобы определиться на местности? Главное, надо выбрать 2 ориентира из неподвижных предметов. Из подвижных нельзя. Один солдат выбрал ориентирами корову и быка, а потом докладает: товарищ командир, Ориентир номер один залез на ориентир номер два. Другой старшина, прежде чем распустить роту после вечерней поверки, командовал: «А теперь покурить, поссать и отбой. Разойдись!»